Сегодня я торжествую. Оказалось, что произведенный мною обыск в номере был безупречен. Господин Ван Хоббен вынужден был это признать, потому что сам он в номере мисс Норман не нашел ничего интересного. Записал адреса швейных ателье, которыми она пользовалась в разных городах. Вот единственный результат его поисков. Я, конечно, согласилась, что это какой-то след, однако выразила сомнение. А господин Фредди не смог мне возразить, что такой след немного добавляет и так уже достаточно большой информации, которую нам удалось собрать. На обыск ему понадобилось полчаса. Дождался момента, когда мисс Норман ушла. Он мог, однако, смело сидеть в ее номере и 2 часа. Я знала, где она находится. Это было нетрудно установить. Просто позвонила в клинику и поинтересовалась, приехала ли кто-то, рыжеволосая дама. Услышала утвердительный ответ и все-таки разозлилась. Слишком уж настойчиво она взялась за него. К счастью, ни о каких нежностях между ними не может быть и речи, учитывая состояние руки То-То. Чтобы наказать его, поехала в Бристоль, хотя, по правде говоря, у меня не было повода встречаться с господином Фредом. Несколько удивилась, когда на мой стук долгое время никто не отвечал. Подумала уже, что его нет, как неожиданно открылась дверь. Он выглядел слегка сконфуженным. В первое мгновение я подумала, что у него какая-то женщина. Однако, когда он встретил меня радостной улыбкой и пригласил войти, подозрение стало бессмысленным. Хоббен был один. Он плотно закрыл дверь номера и спросил: «Вы знаете, чем я был сейчас занят?» Его голос звучал таинственно. Поскольку я знала, что в номере мисс Норман он ничего не нашел, то вопрос меня очень заинтриговал. «Сейчас покажу». Он мигнул одним глазом, как школьник, который как раз готовит какую-то остроумную шалость. На какое-то время Хоббен исчез в ванной и вскоре вернулся с железными прутьями непонятной формы. «Что это?» — удивленно спросила я. «Это сверла, а это трубки, которые всаживаются в отверстие». «Господи, в какое отверстие?» Он молча проводил меня на середину комнаты и поднял ковер. И тогда я увидела горку опилок и отверстие толщиной с палец. Ничего еще не могла понять. «Зачем вы сделали эту дырку?» «Как это зачем?» «Чтобы иметь возможность видеть и слышать, что происходит в комнате этой уважаемой дамы, которая живет этажом ниже». «Ага!» — воскликнула я радостно. «Так это ж просто гениально!» Он засмеялся. «Не очень. Так делается всегда». «Всегда? Я, правда, не раз читала об этом в книжках, но мне никогда и в голову не приходило, что в жизни тоже пользуются такими приемами. Мне казалось, что так было давно, и так будет всегда», — усмехнулся он. «Пока существует у человека интерес к чему-либо. Вы не возражаете, если я продолжу работу?» «Нет-нет, пожалуйста, пожалуйста, это очень занятно». «Я прервал работу, когда вы постучали, а мне необходимо спешить. Боюсь, что мисс Норман, или как там она еще зовется, скоро возвратится. Тогда шум, от которого нельзя избавиться при сверлении, может привлечь ее внимание и расстроить весь мой план». «Не беспокойтесь», — заверила его. «Она быстро не вернется. Я знаю, где она». «Вы знаете?» — удивился он. «Да. Она сейчас у одного господина, за которым охотится. Вот только не знаю, за ним или за его миллионами». Господин Фред задумался, прервал работу и бросил на меня быстрый взгляд. «Понимаю. Это из-за него все ваши хлопоты». Не могла не заметить его грустного голоса и расхохоталась. «Боже упаси! Я могу этого господина предоставить ей бесплатно с упаковкой». Он встал. и с благодарностью посмотрел на меня. «Очень мило с вашей стороны. Сейчас у меня уже не было никаких сомнений в том, что нравлюсь ему. Когда он снова наклонился над отверстием в полу, я погладила его по голове. Волосы были у него немного жесткие, но сухие и приятные на ощупь. Вы столько трудитесь», — заметила я. Он слегка побледнел и, видимо, заколебался, не ответить ли на мой многообещающий шаг должным образом. Но справился с собой и сказал: «Если бы такой труд не был моей обязанностью, я бы все равно делал то, что делаю, ведь это нужно для вас». Помолчав, добавил: «Я, правда, не знаю, почему вы интересуетесь этой подозрительной дамой, какая у вас цель, но прошу вас поверить, что постараюсь сделать все, чтобы облегчить вашу задачу. Вы необыкновенно милы». Именно в ту минуту и решила рассказать ему все. Когда я изъявила желание открыть ему правду, он прервал свое занятие, и мы сели на диван. Последовательно и точно, шаг за шагом, я изложила всю историю от первого письма мисс Норман до последнего дня перед приездом господина Хоббена. В заключение добавила: «Вы же понимаете, что я бы не предпринимала всех этих шагов, если бы не взгляды семьи и общества, если бы не общественное мнение, с которым должна считаться. Ну, и если бы не муж, — заметил он, — которого вы могли бы потерять». Я взглянула на него с печальной улыбкой. «Неужели вы можете предположить, что какая бы то ни была женщина, имеющая гордость, сохранила бы привязанность к человеку, который так позорно обманул ее? Неужели вы можете себе представить, чтобы после всего этого ее чувства к нему остались неизменными?» Мои слова произвели на господина Фредди сильное впечатление, но ответ его был краток: «Понимаю вас. Значит, вы представляете, что я переживала и что переживаю сейчас? Только представьте себе, как ежедневно я дрожала при одной лишь мысли, что эта тайна станет достоянием гласности, что попадет в руки человека, не умеющего хранить тайну, который разнесет ее и тем самым опозорит мою репутацию, нанесет смертельный удар по моему достоинству и моей чести». Он посмотрел на меня с тревогой: «Надеюсь, вы никому об этом не рассказывали?» «Разумеется, никому. Вы первый и единственный, кому я могу безоговорочно доверять. Кому даже должна доверять, потому что мне необходима ваша помощь, ведь я вынуждена заниматься таким сложным для меня делом одна». Господин Фред нахмурил брови. «Благодарю вас. Вы можете верить слову Ван Хоппена, что от меня никто и ничего не узнает. Прошу также принять к сведению: с этой минуты я стану помогать вам не как платный сотрудник Брюссельского детективного бюро, а как джентльмен, который считает своим долгом помочь женщине».